Озадаченная Сара подошла к столику. Послание состояло из трех строчек, написанных корявым детским почерком. Она прочла: «Киньте кости. Если в сумме вы получите меньше 6, валите отсюда. Не пытайтесь жульничать. За вами следят. Если вы этого не сделаете, единороги проткнут вас насквозь и по делам». Сара сжала зубы, не понимая, стоит ли принимать угрозу всерьез. Она смотрела в скульптуры, не нашла никаких признаков механизмов и почувствовала облегчение. Через секунду она разозлилась на себя за то, что поддалась панике. Единороги были такие же гипсовые, как и все остальное. Она бросила кости. 9. Можно продолжать. Слева донеслось злобное хихиканье. Смех хитрой маленькой девчонки, шалуньи, который сопровождался приглушенным звуком убегавших детских ног в тапочках. Сара решила идти в том же направлении. Маршрут оказался размечен цифрами, нарисованными прямо на полу. Почти час Саре пришлось играть в эти утомительные прятки. Она переходила из одной комнаты в другую, решая глупые или вообще невразумительные загадки. Иногда кости заставляли ее отступить на 10 клеток назад или требовали какой-нибудь фант. Ей велели снять левый башмак, потом пройти по коридору, держа туфлю на голове. Она должна была выпить содержимое чудесного бокала из богемского хрусталя. Жидкость оказалась такой горькой, что на мгновение Сара решила, что ее отравили. Еще и пришлось уколоть подушечку большого пальца серебряной булавкой и подписать кровью невнятный контракт. Понемногу ее охватил глухой гнев, затем раздражение сменилось страхом. Ей казалось, что за ней наблюдают. Хитренький смешок раздавался то дальше, то ближе, равно как звук убегающих ног в тапочках. «Эта маленькая зараза меня опережает», — подумала Сара. Она пишет эти дурацкие записки за 2 минуты до того, как я вхожу в комнату. Хочет взять меня измором. Она задумалась о том, что может произойти, если, наплевав на задание, она бросится вдогонку за Гвеннолой и схватит ее за шкирку, как капризного котенка. «Нет», — решила она обуздать свое нетерпение. «Это значит, что все усилия пойдут на смарку. Она откажется отвечать на мои вопросы. Лучше выполнить ее условия». Когда она добралась до 2-го этажа, все приняло еще более неприятный оборот. Ее попросили снять всю одежду, сделать пипи в фарфоровый ночной горшок, расписанный сценами из королевства безумной надежды, и намочить в нем левую руку. На этот раз Сара уже готова была отказаться, страшась того, что будет потом. Однако, нервничая, она все же разделась, сложив одежду на алое бархатное кресло. Ей было любопытно, что Гвеннола подумает об ожогах, изуродовавших ее тело. «Она увидит, что я тоже в некотором роде чудовище», — размышляла Сара. «Если повезет, это внушит ей симпатию ко мне. В конце концов, не такие уж мы и разные». Она правильно угадала. На этот раз никакого хихиканья. Когда она вошла в следующую комнату, никакой записки не было. Саре почудило, что вид шрамов сбил Гвеннолу с толку. Сара обхватила себя за плечи. Из-за кондиционера на всем этаже царил арктический холод. Она решила идти вперед. Переступив порог элегантного будуара, она заметила брошенный на софу шелковый сиреневый халат. Коротенькая записка на картонке гласила: «Отлично! Вы выиграли! Оденьтесь и присоединяйтесь ко мне в тронном зале!» Сара взяла халат и завернулась в него. Это оказалась одежда взрослой женщины, наверняка позаимствованная у Настасьи Ковок. Обретя приличный вид, она толкнула новую дверь. Там ее ожидала комната с закрытыми ставнями, утонувшая в полутьме. На полу стоял голубоватый детский ночник с абажуром, на котором были нарисованы улыбающиеся, нахмуренные и смеющиеся лички Гвеннолы Майль. Он вращался вокруг своей оси, наигрывая детскую песенку. Это пятно голубоватого света освещало фигуру, скрытую за полупрозрачной занавеской, свисавшей с потолка. Сара подошла поближе. Она различила контуры высокого барского кресла. Кто-то скрючился на дешевом троне. Маленькая девочка с вьющимися волосами, одетая в невообразимое розовое платье с воланами. Колыхание занавеса скрывало ее черты, превращая лицо в размытое пятно. Она постарела, — догадалась Сара. «Наверное, у нее полно морщин. Она надеется ввести меня в заблуждение, используя такую тактику. Достаточно!» — прошипела девочка.